Если человек покаялся в тяжелейших грехах с намерением никогда больше их не совершать, достаточно ли этого для спасения? Покаяться даже в самых тяжких грехах – это только начало исправления. Для спасения надо суметь стать другим человеком, новым. Для этого, конечно, необходимо покаяние, и оно должно стать постоянным. Сначала в тяжких грехах. Первоначально многого, более мелкого, не видно. Как на стройке. Уберут все завалы, разберут, очистят от мусора большие площади, станут мести, чтобы осколки убрать. Потом уже мыть можно лестницы, коридоры. Так и в душе. Сначала самое грубое, самое позорное, нетерпимое. Потом что помельче. Наконец даже пыль, которая тоже мешает, да еще как. Здесь важно не поддаться соблазну отнести не такое тяжкое, как было прежде, к мелочи, а себя успокоить тем, что на пустяки не стоит обращать внимания. В деле спасения души нет пустяков. Кому трудно это принять, пусть вспомнит примеры, знакомые со школьной скамьи, например, Ванне Карениной. Немало едва заметных намеков, которые в конце вырастают в действие. Так, мимолетная оценка на железной дороге в воображении Анны вылилась в решение окончить свои терзания. И не только в литературе, но и в жизни. Одно слово, сказанное в запыльчивости, может вызвать лавину чувств, способных смести многого доброго. Нельзя никогда быть уверенным в том, что в нужный момент хватит благоразумия, выдержки, терпения остаться на высоте. И не только ради этого, но и для того, чтобы не рассеивалось внимание, не тратились зря силы. Нужно постоянно следить за собой, потому что грехи – это вершки, а в душе еще остаются корешки. Они могут дать отростки. Это о привычках, о силе впечатлений, воспоминаний, необузданных желаний. Очищать душу, чтобы она стала прозрачной, способной пропустить свет Христов – это наша задача, Христе свете истинной, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется свет лица Твоего.